Глава 10. Отзывы похудевших. Тем, кто все еще не верит, что с помощью системы можно похудеть, я решила привести отклики людей, участвовавших в марафонах или похудевших самостоятельно. Я собрала их из официальных групп, форумов и просто из интернета. Орфография и пунктуация авторов сохранена. Я придерживаюсь системы ровно месяц. За это время распрощалась более чем с 6 килограммами. Надеюсь, что навсегда. Первая неделя — 2,5 килограмма. Вторая — 1 килограмм. Третья — 700 граммов. А потом еще 2,5 килограмма. Где-то за 10 дней. По объемам не могу сказать, что есть большие изменения. Наверное, как-то неправильно себя обмерила в первый раз. Хотя джинсы стали намного свободнее. Случайно наткнулась на сайт и спонтанно решила сесть на эту диету. Хотя этой диетой-то назвать нельзя, все намного легче. Худеть начала с 6 марта. Рост 173 сантиметра, вес был 91 килограмм. Сейчас 29 мая. Мой вес 76 килограммов. То есть за 2 месяца и 3 недели похудела на 14 килограммов. Планирую похудеть еще на 14, до 62 килограммов. Спасибо за то, что поделились своим опытом. У меня юбилей, 20 килограммов позади. Еще осталась третья часть пути. Даже не верится самой в такие результаты. А ведь 8 месяцев назад все было по-другому. Думала сбросить 10-15 килограммов, чтобы более-менее было. Аппетит пришел во время еды, когда я стала жить по системе. Решила идти до последнего. Захотелось идеальной цифры. Верю, что дойду до нее. Столько целеустремленности у меня никогда не было. Сейчас я как никогда уверена в своих силах. Изменения произошли не только внешние, но и внутренние. Я на системе чуть более 5 месяцев и похудела на 17 килограммов, без каких-либо мучений и ограничений. Было одно глобальное горе за время моей системы. Я потеряла ребенка. Но жизнь продолжается, и у меня подрастает замечательный сын, которому 1 год и 2 месяца. Есть для кого жить и менять свою жизнь к лучшему. Муж не хотел моего преображения, но когда после командировки увидел меня похорошевшую, то просто обалдел и минут на 5 потерял дар речи. Он обнял меня и тихонько плакал, от радости, наверное. Просто он меня никогда такой не видел. Познакомились мы с ним в моем весе 83 килограмма. Потом была беременность, потом набор веса при ГВ. Простите, что так много написала. Просто переполняет гордость за себя и свои достижения. Всем желаю достичь своей цели и похудеть до намеченной цифры. У меня тоже юбилей, причем двойной. Ушли 15 килограммов, и я достигла экватора. Объемы были 110, 91, 116. Стало 99, 75, 107. Я, наконец, одолела половину пути, минус 15 килограммов. И теперь я вешу ровно столько, сколько весила сразу после родов в марте прошлого года. Сейчас ближайшая цель — 66 килограммов. В таком весе я вставала на учет. Я на системе всего 2 месяца. Безумно рада, что нашла ее в интернете. На тот момент я весила 84 килограмма и стремительно набирала вес. Я сейчас кормлю грудью. Правда, дочке уже 10 месяцев, так что кормлю уже не так интенсивно. Но вес активно пошел вверх. Сказалось, видимо, привычка много есть в первые месяцы после родов. Сейчас я вешу 74 килограмма. За 2 месяца сбросила 10 килограммов. Причем без особых усилий, а строго по системе. С талии ушло 10 сантиметров, с бедер 12. Поскольку я не планировала такое резкое похудение, очень рада, что следовала системе по части ухода за телом, кожей. Ничего нигде не обвисло, а баночка с молотым кофе и мумиё прочно заняли позиции в ванной. Я на системе уже около года. Были очень успешные дни, случались и дни полного отчаяния. Но я верила, как говорит Катя, в чудо. И оно произошло. Со 117 килограммов я похудела до 83. Минус 34 килограмма. И теперь я абсолютно уверена, что смогу идти дальше. Может, так же, как и Катя, да, минус 60. Ведь именно так и называется система. Я полна сил и энергии. уже давно забыла про свою жировую депрессию. Именно так я называла моё состояние, когда я с ненавистью смотрела на своё отражение в зеркале и утешалась очередным поеданием огромного количества пищи. И радуюсь каждому дню. Не только моё тело стало легче, но и моя жизнь. Действительно произошло чудо. Елена, 49 лет, 167 сантиметров. Трудоголик. На момент знакомства с системой 14 килограммов лишнего веса. Одышка, гиподинамия, острое понимание, что надо что-то менять. Итог за год. Минус 8 килограммов, 100 граммов и минус 38 сантиметров. Закончился мой очередной марафон, 9-й по счёту. Он же мой юбилейный, так как ровно год назад я впервые узнала про систему минус 60 и, не раздумывая, записалась на марафон. Мне было очень странно слышать про системные и несистемные блюда, отвесы, привесы, спады, признаваться себе в любви, согласиться с Катей, что в сумасшедших рабочих буднях я смогу найти 15 минут для себя любимой, чтобы вовремя пообедать, а вечером смогу отправить себя в кровать до 23 часов. Сегодня вспоминаю всё это с улыбкой. Единственное, в чём я ленюсь, — это спорт. Но движение в моей жизни стало однозначно больше, чем год назад. Но мне ещё есть над чем работать. Я это понимаю и принимаю. За прошедшее время у меня кардинально поменялся не только режим питания, но и отношение к себе, к миру в целом. Действительно, меняясь в лучшую сторону, мы не только становимся легче физически, мы преображаемся, хорошеем внешне и внутренне. И мир меняется вокруг нас. Радостнее и счастливее становятся наши родные и близкие. Система потихоньку становится твоим образом жизни, во что год назад мне было трудно поверить. Да, безусловно, были и спады, и усталость, и нарушения, и поздравления себя с новыми достижениями в виде запрещенных блюд, что моментально отбрасывало мои отвесики назад. Но, видимо, через эти ошибки проходят все, и не надо расстраиваться, надо просто спокойно идти к своей цели. До замужества мой вес составлял 59 килограммов при росте 164 сантиметра. Ну и, как бывает после беременности и кормления, а их у меня три подряд, набрала 36 килограммов. Все беременности были сложные, приходилось много лежать на сохранении, поэтому стрелка весов не стояла на месте. Ну и когда кормила грудью, кушала много. Мало того, что внешне я стала похожа на женщину в годах. На данный момент мне 29 лет, так и самочувствие оставляло желать лучшего. У меня было полное отсутствие режима питания. Завтрак начинался в обед в вечернее время, а ужин часам к 12 ночи. Вот уже как 5 лет вес в 95 килограммов фактически стоял на месте. Благодаря этому сайту наткнулась на систему минус 60. Очень вдохновилась и вечером того же дня прочла книгу Екатерины Меримановой. Глядя на фото тех, кому удалось чудесное преображение, решила не откладывать на потом, а начинать немедленно. За 6 месяцев я сбросила 23 килограмма. Конечно же, буду продолжать в том же духе. Плюс ко всему настроилась на спортивные тренировки. Определённо рекомендую эту систему всем желающим похудеть. Главное — начать. Здравствуйте, я Елена. Это уже не первый мой марафон. Я с большим оптимизмом всегда участвую в марафонах. Все они разные, интересные. После них всегда заряжаюсь таким позитивом. Просыпается мотивация. И если все тонкости питания я усвоила хорошо, то с психологической составляющей были проблемки. А после продолжительного плато, полгода, даже опустила руки, и начались срывы. Я стала терять мотивацию. И, честно говоря, я пришла на марафон за встряской. И он, как всегда, оправдал мои ожидания. Встряхнул, обновил мою мотивацию, подзарядил оптимизмом. Я снова на пути к стройности. И хотя у меня скромный результат — 3 килограмма 600 граммов, но это результат, и он меня радует. Главное, что мой вес сдвинулся с мёртвой точки. Хочу выразить благодарность Кате за такое удивительное мероприятие, которое она создала, и от участия в котором я получила огромное удовольствие. Очень интересное задание. Много полезных открытий я для себя сделала. Оказывается, мы до конца себя не знаем. Теперь я уяснила, как бороться с негативными эмоциями, проблемами, потерями, разочарованиями и всякими бяками. Каждый вечер анализирую, какие удовольствия я получила за прожитый день, и визуализирую свою мечту. Может, правда сбудется. Тренирую привычки. Завела ежедневник, записываю свои планы. Замечательно, что при каждом участии в очередном марафоне для меня открываются все новые и новые нюансики в питании по системе. Я ни капельки не пожалела, что приняла участие в этом марафоне. Очень жаль, что все хорошее быстро заканчивается. Хочу поделиться своими успехами применения системы «Минус 60». Впервые я пришла на марафон с весом 122 килограмма при росте 155 сантиметров. Моя цель — 60 килограммов. До июня месяца этого года мне удачно удавалось справляться с питанием по системе, и я смогла прийти к весу в 84 килограмма 600 граммов. С первого марафона мы до сих пор общаемся с девочками из нашего майского чата, хотя создали свой отдельный чат из 10 человек, так скажем, объединяющих нас по интересам. Но даже из 10 упорно двигающихся к цели осталось трое, но зато с потрясающими результатами — 30-40 килограммов долой. Остальные тоже не сдаются и периодически возвращаются к полюбившейся уже системе с переменными успехами, иногда вновь проходя ваши марафоны. Система чудесная. Информации по системе больше, чем достаточно. Но, увы, немногие готовы, даже ради себя, досконально вникать во все нюансы. Поэтому ваши марафоны — это бесценный дар для страстно желающих обрести идеальную фигуру. Спасибо вам за ваш кропотливый труд, за терпение и любовь. Я никогда не была худенькой, стройной, в общем, такой, как мечтала. Все мои попытки сесть на диету или хотя бы ограничивать себя заканчивались фразой мамы: «Мы от природы такие, такое у нас телосложение». Естественно, настроение менялось, и я просто забивала. В 19 лет я забеременела и поправилась на... Ох, даже стыдно. Я весила 96 килограммов. После родов, естественно, скинула до 94 килограммов. В период кормления я не могла худеть. Как только начинала что-то ограничивать, уменьшалось молоко. А потом просто забила на похудение. В 10 месяцев ребенок отказывается от груди, но сцеживание продолжалось до года. Потом сам отказался от молока грудного. И вот я свободна и могу худеть. Здравствуй, интернет. Что удивительно, что Мириманову мне посоветовала бабушка. У нее на работе девочка худела и пообещала мне книгу принести. Отнеслась скептически и прочитала ее как на духу. Она меня так вдохновила, так завела, что даже кушать перестала хотеть. Что могу сказать еще? Описывать схему, рецепты и саму систему я не буду. Этим кишит сейчас весь интернет. Срывы у меня были, но психологически на меня не давили. Это мне очень нравилось, в отличие от других диет. Спасибо Миримановой за психологический подход. Скинула много — 22 килограмма за полгода. Запомните, это не диета, а стиль питания. Немного о собственном пути похудения. На сегодняшний день у меня вес 89 килограммов 500 граммов. Эти цифры у меня уже были еще 22 января. Очень боялась набрать вес за зиму, но, к своему удивлению, наоборот, похудела за зиму почти на 5 килограммов. О лете совершенно не беспокоилась, так как летом я всегда хорошо сбрасывала вес. Но как оказалось, что это лето было для меня исключением. После ошеломляющего известия «Внезапно умер друг-одноклассник», я не смогла удержаться от срыва, как ни старалась. Нет, я не забросила систему, обедала по системе, ужинала по системе, ежедневно взвешивалась и ежедневно поглощала сладости в неимоверных количествах, оправдываясь тем, что это в последний раз, и с утра я возьму себя в руки. Так я и дошла опять до 94 килограммов. Читая постоянно ваши рассылки, я решилась на конкурсный марафон. Цена мизерная, плюс 4 марафона в подарок, плюс азарт. Уверена была взять приз. Сейчас для меня это большой стимул, так как пенсия мизерная — 9 тысяч рублей. Но и это меня не сподвигло на подвиг. Я все делала правильно и опять срывалась, и так раз за разом. Вес скакал то вверх, то вниз. Выставляя фото на конкурс, я уже понимала, что это провал в конкурсе. Но тем не менее я к нему готовилась и решила, будь что будет. И вот спасибо вам, Катюша. Вы подарили нам всем участникам этот марафон. Я счастлива, что попала в этот марафон. А еще больше счастлива от того, что я вновь в строю. Вновь перешагнула 90 килограммов. И вновь готова идти дальше, несмотря ни на что. 3 недели я уже ежедневно гуляю от 1 километра до 7. 3 недели выполняю различные упражнения. Спокойно вечерами обхожусь без сладостей. И ещё очень-очень много новых навыков привила себе. Мне 37 лет. Я мама 2 детей. Лишний вес стал моим спутником после рождения младшего ребенка 10 лет назад. Пробовала худеть всеми возможными и невозможными способами, как мне казалось. Книгу Екатерины Меримановой прочитала скорее по привычке. У меня литературы по похудению море. И, о чудо, это работает на 100%. За 2 недели я с легкостью рассталась от 2,5 килограммов, и вес продолжает снижаться. Самое приятное, что на этой системе я никогда не бываю голодной и могу есть без ограничений рациона. Я только в начале пути. Сбросить нужно еще 16 килограммов. Но в первый раз в жизни я полна сил, уверенности в себе и в том, что у меня это получится. Здравствуйте. Вот и завершился очередной марафон. Я уже неоднократно принимаю в них участие и каждый раз получаю много нового и полезного, чтобы моя жизнь стала более яркой и полноценной. Учитывая мой возраст и то, что я принимаю целый ряд медикаментов, мой вес достиг почти 102 килограммов. Я перепробовал многие диеты и способы похудения, но каждый раз после падения веса он вновь возвращался, да еще и с прибавкой. Когда мне на глаза попалась информация о системе минус 60, я подумал, что это очередная диета, и ничего положительного она не даст. И все же после долгих раздумываний решил попробовать данную систему. К моему великому удивлению, вес начал уходить, и на сегодня он находится на отметке 88 килограммов 900 граммов. Что особенно мне нравится в марафонах, это то, что не надо изнурять себя разными ограничениями в питании и голодовкой. А можно вкусно питаться, да еще к тому же и худеть. Сама система основана на 3 важных составляющих. Питание, психологические упражнения и занятия спортом. На протяжении всего марафона есть прямой диалог с его автором, Екатериной Меримановой. Ежедневно проверяя отчеты, даются советы, как правильно худеть и добиться поставленных целей. Немаловажно еще и то, что марафоны вполне доступны по цене, и практически каждый человек может в них участвовать. Рекомендую всем, кто хочет сбросить вес и наслаждаться каждым прожитым днем, пройти полную дистанцию марафона. И ручаюсь, что вы совершенно об этом не пожалеете. Диета эта для меня оказалась очень действенной. Привлекла она в первую очередь тем, что на ней по утрам можно есть все. А мысль об ограничении в еде очень меня угнетала. И если вечерком хотелось чего-нибудь запретного, то мысль, что это можно съесть с утра, очень грела мою душу и помогала не сорваться. До этой диеты пыталась продержаться неделю на фруктах и овощах. Так и физическое и моральное состояние было жуткое. Усталость, апатия, нервозность. И все мысли постоянно только о еде. И, короче говоря, надоело измываться над собой и решила похудеть более комфортным способом. Итак, немного о себе. В основной части своей жизни находилась в весе 52-53 килограмма при росте 160. Для кого-то это много, но меня вполне устраивал мой внешний вид. После первых родов вес остановился на 57 килограммах. Ну, я особо не парилась по этому поводу. Меня и мужа устраивало положение дел. Но вторая беременность и время кормления меня просто разнесли. Были несколько попыток похудения с обратным набором. Хорошо, хоть не с плюсом. Об этом позже составлю отдельный пост. В итоге, однажды встав на весы, я увидела цифру 74. Конечно, и по вещам, и по внешнему виду я понимала, что набрала, но настолько. Решила, сейчас или никогда. О, как же я ненавидела свой жир, и тот момент, когда проходишь мимо зеркала, отворачиваясь от своего отражения. Не скажу, что нарушений не было. Например, несколько дней на ужин я ела гранаты. Очень люблю их. А потом вычитала, что гранаты можно только до 12 часов. Иногда бывали незначительные нарушения. Пила воду, не насилуя себя, когда и сколько хотела. Спортом не занималась. А теперь самое интересное — результаты. За 4 месяца 14 килограммов. Без стресса для психики. Рекомендации доходчивые. И что самое главное, работают. Пожалуй, это первая система питания, по которой можно жить по-человечески. Радостно постройнела на 6 килограммов за 2 недели. Я Наталья, мне 58 лет, рост 159 сантиметров. Закончился апрельский марафон. За период марафона я похудела на 2 килограмма 800 граммов. Объемы уменьшились на 13 сантиметров. Вообще, на марафонах я участвую с апреля 2020 года. За это время я сбросила 20 килограммов. Начинала с веса 122 килограмма 700 граммов. Сейчас мой вес 102 килограмма 700 граммов, чему я очень рада. Хочу сказать огромное спасибо Катюше за ее поддержку, за интересные задания по мотивации, которые заставляют взглянуть на себя с другой стороны, полюбить себя такой, какая ты есть. Спасибо за вкусные рецепты для сладкоежек. Я очень довольна марафоном и достигнутым результатом. Не хочу возвращаться и таскать на себе сброшенные килограммы, поэтому не останавливаюсь и иду дальше вместе с системой «Минус 60». Всем успехов, удачи в достижении поставленной цели. Питаясь по системе Екатерины Меримановой, описанной в данной книге, за 6 месяцев я похудела на 15 килограммов, кушая абсолютно все. С 68 килограммов я похудела до 53, изменив свой размер одежды с 48 до 44. Нужно только следовать рекомендациям автора, и все получится. Если вы хотите похудеть, эта книга именно то, что нужно вам. Не нужно платить бешеные деньги диетологам и шарлатанам. Вы сможете похудеть самостоятельно при помощи данной системы, питаясь при этом самыми обычными продуктами и не вкладывая в свое похудение массу денег. Смотрела давно на эту книгу. В начале весны я наконец-таки заказала сие творение. Месяца два она у меня просто стояла на полке и собирала пыль. Читала другие книги, а до этой руки не доходили. И вот как-то в мае я посмотрела на свой образ жизни совсем с другой стороны и поняла, что надо что-то менять, и начала действовать. В первую очередь, я перестала употреблять всякие вредные алкогольные коктейльчики и пиво, которое, по большей части, между нами говоря, паршивейшего качества. Алкоголю было сказано грубое и твердое «нет». Потому что если хочешь стать стройнее, не люблю слово «похудеть», то алкоголь исключается сразу же. Так я жила месяц, сбросила 3-4 килограмма. А потом я вспомнила, что у меня на полке стоит еще непрочитанная книжка «Система минус 60». И пошел процесс ознакомления с содержимым книги. Сначала все прочитала, потом еще неделю осмысливала весь багаж новой информации. Потом взяла яркий маркер и выделила все самые-самые главные для себя моменты и психологические фразы. Считайте, что перечитала книгу второй раз. А потом купила кофе для скраба, в аптеке отыскала мумиё для массажа. Впервые в жизни приобрела себе крем для лица и начала действовать. Самое сложное для меня, даже сейчас, это не есть после 6 вечера. Иногда так жутко хочется. Иногда срываюсь и что-нибудь жую. Иногда непоколебимо даже на всякие уговоры что-нибудь вкусненькое схомячить вечером. Приучаюсь кушать на работе. Через 2 недели начала делать скраб и массаж. Вот в ближайшее время еще введу физические упражнения, которые описаны в книге, и будет полный комплекс. И знаете, я за 1,5 месяца сбросила 10 килограммов, и это не предел. Теперь я знаю, что способна похудеть настолько, насколько захочу. Друзья замечают во мне перемены. Родители гордятся. Мама тоже пытается приобщиться к данной системе. Одежда, которая 2 года назад на мне трещала, теперь спокойно застегивается и смотрится отлично. Мой гардероб расширился. Я стала увереннее. Здравствуйте, меня зовут Елена, и это мой 5-й марафон. Мои результаты за 4,5 месяца — 12,5 килограммов. В объемах 45 сантиметров по всем параметрам. На этом марафоне результаты скромные, но я соблюдаю пост, и поэтому тут главное продержаться и сохранить результат. Это для меня новый опыт — система и пост. Все возможно, главное — желание. Иду дальше к своей цели. Очень благодарна Кате за ее работу. Марафоны дают мощный толчок и полное понимание системы. Общение в группе с единомышленниками дает огромную поддержку. Спасибо. Я София, знакома с системой уже несколько лет. Участвовала в марафонах и за это время похудела на 25 килограммов. Начинала с веса 113. Я никогда не могла отказаться от сладостей, поэтому система стала чудом для меня. Есть тортики и худеть. В связи с гормональными проблемами вес уходит очень медленно. Иногда набираю, потом опять скидываю. Участие в марафонах помогает не падать духом и продолжать худеть, несмотря ни на что. Но что важнее, благодаря психологическим заданиям я научилась принимать себя такой, какая я есть, радоваться жизни и любить себя. Марафоны стали толчком на моем пути к самосовершенствованию. В мартовском марафоне я столкнулась с неожиданными трудностями в моей жизни, но продолжала придерживаться системе и похудела на 1 килограмм 800 граммов, чему безмерно рада. Всем, кто только начинает худеть, хочу сказать, что научиться любить себя на самом деле очень важно, и, может, не получится сделать это за один день. Но этот путь стоит пройти. Всем удачи! Мне было 57 лет, за которые я приобрела кучу болячек и наела более 105 килограммов, когда я пришла на свой первый марафон к Кате в октябре 2020 года. Это были непростые годы в моей жизни. Постоянные стрессы, неурядицы в семье, проблемы у детей, астматические приступы, без ингаляторов не могла дышать, постоянные гормональные капельницы и прочее безобразие. Вначале я подписалась на бесплатную рассылку, потом пришла на марафон. И тут начались метаморфозы, превращение из гусеницы в бабочку. Конечно, было нелегко меняться. В моем возрасте вес сопротивлялся, лень то и дело атаковала. К тому же я не любительница готовить, тем более для себя. Но Катюшина чуткое руководство, слаженная работа ее команды сделали свое дело, за что им низкий поклон и огромное спасибо. Проверила на себе. Действительно, нет ограничений в продуктах. Это не диета, это образ жизни. Если вы решаете питаться по этой системе, вы должны так питаться всегда. До 12 часов дня можно есть все, что вы хотите. Хоть целый торт съешьте, если хотите. После 12 начинаются ограничения в продуктах. После 18 нельзя ничего, кроме воды и зеленого чая. Правда, поначалу я не могла выдержать, и после 6 вечера съедала свежий огурец. Все равно в нем ничего нет, кроме воды. Но потом втянулась, так что даже не хочется уже есть после 6 вечера. Но потом, после достигнутого результата, я перенесла на час позже. Теперь я ем до 7 вечера, потом ни-ни. Для сластён, таких как я, очень важно психологически, что сладкое можно есть. Правда, с утра. Но зато, ложась спать, я знаю, что за завтраком могу съесть пирожное или кусок тортика или еще что-нибудь очень любимое. Это не то, что на диете. Ограничения, ограничения. А потом срываешься и метёшь все, что попадает под руку. Рекомендую. Действительно хорошие результаты. Знакомые, которые не видели меня полгода, не верят, что такое возможно. И, кстати, очень многие интересуются, как мне удалось так похудеть. Читай, похорошеть. В марте был мой юбилейный 10-й марафон. Мои результаты — минус 25 килограммов воды и жира, минус 72 сантиметра по основным параметрам объема. Но цифры не могут передать моего внутреннего и внешнего состояния. За это время я ни разу не попала в больницу. Приступы прекратились. Ингаляторами бросила пользоваться. Ощущение легкости и гармонии. Состояние внутреннего довольства собой, спокойствия и радости. Я не успеваю получать комплименты со всех сторон. Родные, друзья, знакомые, соседи, врачи и так далее. Девочки, хотите из гусеницы превратиться в бабочку? Приходите к Кате на марафон. Трудитесь в радость, питайтесь в удовольствие, и у вас все получится. Я продолжаю движение, пока не достигну веса мечты. Меня зовут Евгения. Мне 41 год. Я жена и мама замечательного карапуза. Это мой второй марафон. Я участвовала в двух марафонах подряд. Февральский и мартовский. Система знакома с 2012 года, но в жизни ее не воплощала. Худышкой я никогда не была, но и лишний вес жизни не мешал. Этакая пышная красавица. Но годы шли, приводя с собой килограммы лишнего веса. После родов, налаживая грудное вскармливание, я быстренько наела еще 12 килограммов. А как же, вдруг ребеночку молочка не хватит. Ела день и ночь. И вот на весах 102 килограмма. Лень и апатия. Это уже не на весах, а в душе. На рассылке Екатерины я была подписана давно, читала с интересом ее живые и эмоциональные посты и решила попробовать. Я начала жить по системе. Вес был 96 килограммов. И вот за это время я стала легче на 15 килограммов 800 граммов. Объемы уменьшились на 37 сантиметров. Размер одежды сменила с 56 на 52. И я продолжаю кормить ребенка грудью. Девочки, система работает. Но это не таблетка для счастья. И Екатерина не волшебница. Она не похудеет нас, если мы сами не займемся собой. Не прекратим бездумный и бесконечный жор и лежание на диване с мечтами о лучшей, стройной жизни. Спасибо Екатерине за систему. За интересные и действенные психологические упражнения. Всем желаю здоровья и стройности. Впервые участвовала в марафоне год назад и похудела за это время на 22 килограмма. Марафон научил меня правильно планировать свое питание и свое время в целом. Оказалось, что можно, не отказываясь от любимых блюд, не голодая, стройнеть день за днем с удовольствием, с хорошим настроением. А уж когда видишь результат, лучшей мотивации не надо. Второй марафон перезагрузил меня, научил в ежедневной суете находить время, чтобы обратиться к себе, к своим чувствам, к своему состоянию. Я смогла с новыми силами, с душевным подъемом войти в нужный режим. Процесс похудения снова сдвинулся. До этого стоял несколько месяцев. Теперь с воодушевлением буду двигаться дальше по этому пути к новым победам над собой. Книгу Кати прочитала первый раз в июне 2020 года. Мой вес был на тот момент 74 килограмма. Весь гардероб был уже маленький. Ограничить себя в еде не получалось. Кошмар. Но прочитала одну книгу, потом вторую. Просто и доступно написано. Решила попробовать. И уже к сентябрю была 62 килограмма. Все очень понравилось. Уже почти 8 месяцев мой вес 60-62 килограмма. Чувствую себя замечательно. Теперь меняю гардероб. Рекомендую всем. И мужчинам, и женщинам. Мое имя Олег. Отчество Васильевич. Скоро мне исполнится 70 лет. И я хотел бы поделиться своим жизненным опытом. Немного о себе. Свои юные и зрелые годы посвятил службе в вооруженных силах, тогда еще Советского Союза. Я был полон сил и энергии и думал, что так будет всегда. В 1991 году, ввиду полного развала страны, в которой мы жили, решил уйти в отставку и организовал свое небольшое предприятие по производству газообразного кислорода. Время было очень тяжелое. Рушилась экономика, закрывались многие предприятия, непрерывно менялись законы, в том числе и налоговый кодекс. Приходилось работать по 12-14 часов в день, иногда без выходных, чтобы обеспечить нормальную работу предприятия. Тогда я совершенно не задумывался о своей личной жизни, своем здоровье. Главное для меня было забота о сотрудниках и слаженная работа организации. За все время работы предприятия в отпуске я был считанные разы. Питался бессистемно, совершенно забросил когда-то любимые спортивные занятия. Так продолжалось более 10 лет. Уже сегодня, с позиции прожитых лет, я понимаю, что нельзя так небрежно относиться к своему здоровью и к своей личной жизни. Первый звонок прозвучал в 2004 году. Я начал сильно уставать, появилась апатия и жизненная неудовлетворенность. Но я все же продолжал работать в прежнем русле. И как результат получил сильную депрессию. Это очень тяжелое и опасное состояние организма. Мне казалось, что врачи испытали на мне все, что могли, но улучшения не было. От некоторых депрессантов стал стремительно расти вес, который с отметки 80 килограммов достиг 130. К счастью, я нашел в себе силы, отказался от таблеток, больше времени стал уделять себе лично. И за год я опять вернулся в активную жизнь. Шло время. Экономическая ситуация в стране оставалась сложной, и надо было трудиться с полной отдачей сил. Понемногу стал забывать уроки 2004 года. Вновь было бессистемное питание, отсутствие спорта, времени на личную жизнь практически не было. Все свое время я отдавал работе. Так продолжалось до 2014 года. В начале года почувствовал легкое недомогание, затем появилась температура и беспричинная тревога. Чтобы не отдавать себя в руки врачей, стал искать пути исцеления самостоятельно. Мне казалось, что я перепробовал на себе все, что мог, но ситуация только усложнялась. Тогда я вспомнил, что многие болезни успешно лечатся голоданием. Решил испытать на себе. Как потом окажется, это был самый опрометчивый шаг в моей жизни. Проголодав 7 дней, результата я не получил. Решил голодать до полного выздоровления. Уже на 12-й день ситуация резко ухудшилась. Надо было немедленно прекратить голодание и плавно перейти к нормальной жизни. Но я решил не останавливаться. На 26-й день голодания получил сильнейшую депрессию, истощение и расстройство многих функций организма. Опять были больницы, антидепрессанты и ряд других медикаментов. Я вновь стал стремительно набирать вес, который за короткое время достиг 120 килограммов. О голоде больше не хотел и слушать, и начал пробовать разные диеты. Надо честно сказать, ни одна из них не принесла мне успеха. Из-за большого веса, хронической усталости, сильной депрессии моя жизнь окунулась в черные краски. Я не мог без одышки пройти и 100 метров, не говоря уже о более сложных упражнениях. Не так давно увидел в интернете статью о системе -60. Я решил, что это очередная диета, от которой будет толку ровно столько, что и от прежних. Но все же рискнул попробовать и записался на свой первый марафон. К тому же приобрел книгу -60 «Системы и рецепты в одной книге». С первых дней марафона начал понимать, что эта система совершенно не похожа ни на одну ранее мной испробованных. Она исключает всякие виды голодания и монодиеты. Очень много внимания уделяется в ней физическим и психологическим упражнениям. Причем все это делается на доступных и понятных принципах. 21 день марафона пролетел как один день. Мой вес медленно, но уверенно начал уходить, значительно уменьшились объемы тела. Появилось желание вернуться к прежней активной жизни. Мне удалось в 2 раза уменьшить дозы принимаемых мной лекарств. Став участником нескольких марафонов, окончательно понял, что система -60 работает и приносит огромную пользу каждому участнику. Если говорить о себе лично, то на сегодня мой вес равен 89 килограммам 400 граммам. Я почти каждый день прохожу около 9 километров в быстром темпе. Радуюсь жизни, много времени уделяю своей супруге и внукам. Научился заботиться о себе. Если кратко подвести итоги, то хочу сказать о следующем. Никогда не рискуйте своим здоровьем и ищите самые безопасные методы его восстановления. Всегда находите возможность уделять себе время. Занимайтесь спортом, делайте психологические упражнения, питайтесь системно. Радуйтесь каждому прожитому дню. Твердо уверен, что система -60 станет каждому надежным помощником в решении всех этих вопросов.